JJ in the mix. Прошу тебя. больше не ищу тебя, о нет. Я больше не зову тебя, о нет. И в сердце пустота моем, о да. С тобой не быть нам вместе никогда. Никогда.